Глава 23. Мы с Торном чуть ли не выпрыгиваем из номера. У лестницы останавливаемся, и я прислушиваюсь. «Да ладно тебе, крошка! Тебе понравится! Ты пощупай его! Нет, ты пощупай, какой огромный! Щупай, я сказал!» Слышу охи и постанование Клоуша. Узнаю эти звуки страдания. Это когда бьют по голове до сотрясения, и ты валяешься в полуглюках. «Дедушка, отстаньте, мы заплатили!» «Твою мать, ну что за... Какого хрена эти идиоты так себя ведут? Так же это не работает. Кто с такими утырками дела иметь будет? Так не должно было случиться. Не бывает таких придурков». Торн сверлит меня полным беспокойства взглядом. Первый раз его таким вижу. Шиплю. «Что происходит, Торн? Клош им не заплатил?» «Заплатил. Они заметили Лию и стали приставать. Они сдурели?» «Я думаю, они пьяные. Не контролируют себя. Ремус, надо вмешаться». «Да чтоб тебя. Одно дело следить за кем-то, совсем другое выпытывать информацию. Я никогда не прибегаю к крайним мерам без острой на то нужды». Слышу, как рвется ткань. Потом хриплый, обкуренный голос. «Эй, откуда у тебя эта малая? Эй, братан, разве это не цацка стилета? Напомнишь, он ее с той сучки снял на тракте?» «Подвеску заметили. Хм, неудобно вышло». «Лия, глупая девочка, я же тебя предупреждал. Кто в здравом уме носит такие вещи у всех на виду? Средневековье за кружку молока убивают, а ты что творишь? У них тут вообще инстинкта самосохранения нет». «Дерьмо. Опять меня подвело мышление коллекционера. Мне казалось, что это логично. Не светить дорогим украшением, а спрятать его до лучших времен. Я не учел, что Лия захочет показать мне, что носит на себе мои подарки. Может, местные женщины тут в толстяках видят неписанных красавцев?» «Ремус!» — в голосе Торна проскальзывает нетерпение. Еще бы! Лия его племянница!» Согласно киваю. «Подожди здесь, друг. Мешаешься, если будет жарко. А, еще. Внимательно слушай, что я буду им говорить». Секунда замешательства и... кивок. Он мне доверяет. Что ж, с ублюдками я умею вести дела. Ступаю на лестницу, спускаюсь, быстро подмечаю детали. Дверь в таверну подперта бочкой и закрыта на щеколду. Клоуш лежит на полу, тяжело дышит. Зрачки расширены, дергаются. Точно сотрясение. Рядом осколки от кувшина, которым его огрели. Одного бандита не узнаю. Высокий, лысый... с приметным шрамом на морде. Другой держит Лию за руку. Ее платье порвано. Опять. Только она его заштопала после курса. Так, а это у нас старый добрый Херус, у которого я стащил картинки. Делаю еще шаг по лестнице, улыбаясь своей самой зловещей улыбкой. Долго тренировал ее перед зеркалом, правда, в прошлой жизни, поэтому не знаю, как она выглядит на толстом лице. Говорю. «Так, так, так. Кто же к нам в гости явился?» Лысый вздрагивает, а Херус отпускает Лию, хватается за дубину. «Чё за... О!» — выпучивает глаза. «Свинка! А ты разве...» — хмыкаю. «Что, думал я в пьяном угаре?» Утырки заметно нервничают. «Где второй, слышь?» А заторно переживает. Правильно делает. «Кто знает. Я смотрю, вы тут развлекаетесь. Лия, ты в порядке?» Девушка смотрит на меня заплаканными глазами и с трудом кивает. Херус подступает ближе. «Где киса, шлепок? Что за дела-то?» «Закрой рот». Говорю тихо, но крайне недобро. Херус останавливается, моргает. Он помнит, каким я был, когда меня похитили. И сейчас офигевает от перемен. «Вот молодец. Кису я убил, как и шмыга. Вам же понравился мой прощальный подарок в виде его покачивающегося трупа? Кстати, твои рисованные женщины просто замечательные. Я тогда думал и тебе глотку перерезать, но, знаешь ли, я очень милосердный и добрый. Хлебом не корми, дай кого-нибудь пожалеть или спасти. Ну что, Херус, спасти тебя? Хочешь уйти с большой дороги и пасти коз? Ты же мечтал об этом, я помню. Или предпочитаешь сдохнуть прямо здесь и сейчас, м?» Лысый достает кинжал из-за пазухи, скалится гнилыми зубами и хмыкает. «Херус! Это что сейчас было?» На лице Херуса чуть больше замешательства, чем у его коллеги. Он не спешит ухмыляться, как и приближаться ко мне. Осторожничает. «Ты убил Шмыга? Разве не киса?» Несколько раз хлопаю в ладоши, ступая на нижнюю ступеньку и, пользуясь замешательством, говорю. «Хвалю, Херус. Соображаешь чуть быстрее друга, но все еще медленнее куска дерьма. Я и тебя убить хочу, но это не мой стиль. Со Шмыгом и кисой я тогда поддался эмоциям, так что от твоего трупа мне никакого толку. Знаешь ли, смерть — легкое наказание. Ну, сам посуди. Вот ты воровал, убивал, насиловал, а потом бац — и умер. Просто пропал. Тебе на все плевать, становишься ничем и никем. Что это за наказание такое, а? Это же подарок какой-то. По мне, лучше отправить тебя пасти коз. Лет так 50. Чтобы они стали твоими лучшими и единственными друзьями. Будешь за ними ухаживать, доить и отдавать мясо и молоко тем, кто сохранил тебе жизнь и кому ты навредил. То есть мне. Смекаешь? Ах, какое бесподобное лицо у этих идиотов. Лысый в прострации. Пытается понять, что только что сказали на эльфийском. Его я сразу отсекаю. Бесполезный биомусор, который никак не использовать. А вот Херос точно понял, что я сказал. Продолжаю. «Ну что, уставились? Насмерть-то драться будем? Или еще потрещим?» Предложив им подраться, я тем самым запретил им это делать. Так уж работают мозги у идиотов и гопоты. «Ты чё несёшь, малой?» — выпадает из ступора Херус. «Совсем страх потерял, что ли?» Лысый уверенно идет на меня, ловко играя с кинжалом в руке. «Братан, да чё ты его слушаешь? Ща ему брюшко-то спа...» Херус останавливает его рукой. «Стой на месте, слышь!» «Ты чё, а?» «Хавалку закрой, черпак! И башку включи! Он смелый не просто так! Ни хера они не нажрались! Говноеды наших все попутали! С малым шавкой Галенов! Это тебе нехилый смерть в поле! По-любому где-нибудь тут ныкается!» Говорю же, чуть умнее лысого, но все еще тупее говна. Уже впечатляет. Ухмыляюсь. «Отлично, Херус, отлично! Но вдруг ты ошибаешься? И мой верный гвардеец сейчас не здесь. На самом деле я отправил его через окошко следить за крысами, которые сливают вам тех, кого в гнезде убить или ограбить. Сейчас он с ними побеседует и вернется. А может, уже я вернулся и стоит за той дверью». Киваю на главный вход в таверну, подпёртой бочкой. «Так что поспеши». Награждая идиотов обворожительной улыбкой. Лысый веселеет. «Братан, слышал? Он один. Спорим, умбрю. Я сказал, закрой пасть!» Лев взвизгивает, прикрывает лицо ладошками, а лысый перестает лыбиться. «Слышь, ты бы базар отсеивал!» Удивляюсь даже я. Херус неожиданно втаскивает лысому, слышу знакомый чпок от смещения челюсти. Отлично поставленный удар. Лысый падает и больше не двигается. Вот это, блин, поворот. Нечасто у меня так заканчиваются разборки с утырками. Херус подхватывает кинжал лысого, резко поднимает на ноги Лию, обхватывает ее со спины и прислоняет лезвие к горлу. «Римус!» — в ужасе кричит Лия, забыв, что я господин. Морщусь, лишь бы Торн не вмешался раньше времени и понял, что нужно делать. «Не дергайся, сучка!» — скалится Херус. «Слышь, малой, ты даже не сомневайся, что я её чиркану. Мне терять нечего. Пусть твоя шавка сидит и не рыпается. Если увижу его, чиркану, суку!» Главное — сохранять хладнокровие. Нельзя показать, что меня это волнует. Смотрю в глаза Лии. «Потерпи немножко, ладно? Все будет хорошо». Губы Лии затряслись сильнее. Я слегка ей улыбаюсь, перевожу взгляд на Херуса. «Если черканешь, ты знаешь, чем это для тебя закончится. А жить ты хочешь. Как и я хочу, чтобы жила Лия. Можешь уходить, мы за тобой не последуем. Отпусти ее где-нибудь на болотах, сама дойдет до дома. И передай привет стилету от Римуса Галена. Скажи, что я иду за ним». Глаза Лии наполняются ужасом. «Господин Римус, что вы говорите, он же...» «Верно. В деревне почти нет стражей, и мал шанс, что они перехватят Хероса с Лией. А в лесу он ее так не отпустит. Не просто так у него такая кличка». Улыбаюсь как можно более искренне и успокаивающе. «Все будет хорошо, Лия. Я же тебе пообещал». Херус явно чувствует вкус победы, лыбится. «Ты придешь за стилетом, малой? Не говори сую, пока не всунул. Если бы мы тогда не нажрались в лесу...» Утырок ногой отталкивает бочку у прохода, открывает щеколду, пожимаю плечами. «Но вы же нажрались. и нажрётесь опять». Не стоит недооценивать алкоголь. Отличное средство идиотов. Сами себя травят. Сколько раз я выпивал с влиятельными людьми. Точнее, они думали, что я с ними выпивал. Нет ничего веселее, чем разводить таких на информацию, предварительно выпив полстакана растительного масла, чтобы сильно не опьянеть. Один из моих любимых методов ведения переговоров с отморозками и преступниками. Эти всегда любили надраться. Жаль, что последнее время стало модно быть заошником. Но в этом мире всё традиционно. Это хорошо. Пятясь спиной, Херос открывает дверь и... Херос закатывает глаза, обмякает. Торн профессионально вырубает его по затылку. Второй лучшей части башки после челюсти. Мой телохранитель стоит в дверях, хмурится. Хмыкаю. «Я знал, что ты меня поймёшь». Когда я говорил, что Торн ушёл через окно за крысами, и, возможно, уже пришёл и сейчас стоит за дверями, Херос мне не поверил. На это я и рассчитывал. Фишка в том, что я говорил это не ему, а Торну, чтобы он так и поступил. Я успел убедиться, что мой гвардеец очень умный и понятливый мужик. Лия бежит к Хлоушу, падает на колени, плачет. «Дедушка! Дедушка, любимый мой!» Стою на корточке рядом с ним, щупаю пульс, проверяю зрачки. На его голове неглубокая рана. «С ним всё хорошо, Лия. Они не стали бы убивать свой источник дохода. Через часок оклемается, но не позволяй дедушке работать, хорошо? Хотя бы 3-5 дней он должен лежать, даже если чувствует себя хорошо. Торн, подобри дверь бочкой, свяжи бандитов. Я отнесу Клоуша в кровать». «Слушаюсь, Римус». Без особых усилий поднимаю Клоуша и отношу в соседнее помещение у кухни. Лия с дедушкой живут там же, где и работают. Видимо, доход от таверны не позволяет купить себе отдельный дом. А ведь это дело должно быть прибыльным. Питейные заведения в средние века приносили владельцам огромные деньги. А в гнезде вообще нет конкуренции, одно заведение на деревню. А не хрен эль так разбавлять, что от него не пьянеешь, или сибирёзы вместо табака впаривать. Не бизнес, а чёрт знает что. Местным, наверное, выгоднее самим себе забодяжить какой-нибудь самогон. Не должно быть такого, что самостоятельное производство выгоднее и легче, чем походы по пивнушкам. Укладываю Клоуша на кровать. «Ох, стал быть, ах, семер козлятых». «Хорошо его приложили. Надеюсь, кровоизлияния нет». «Дедушка!» Лия берёт чарку, наполняет воды из ведёрка, отпаивает дедушку. «Кстати, насчёт воды. С ней надо быть аккуратнее. Чуть ли не самая распространённая причина заболеваний в средние века — грязная вода. Аристократы болели меньше, потому что заливались вином и элем. Ну и воду кипятили. Крестьяне же были теми ещё пофигистами. Хотя о чём это я? Тут же... магия. Она всё, блин, излечит. Нахрена знать, чем отличается вирус от бактерии. О, а ведь теперь ясно, почему в мире магии тысячи лет нет никакого технологического развития, как на Земле. Зачем создавать машины, если есть телепорты и драконы? Зачем создавать антибиотик, если есть магия света? Зачем создавать порох, если есть фаербол? Зачем нужны энергоносители, если всё отлично работает на каком-то эфире? Как вообще тут заработать на богатых, если всё им легко достаётся? Читеры, блин. Выхожу из размышлений. Твоему дедушке нужен покой, Илья. Посиди пока с ним, а я пойду побеседую с нашими друзьями. Выхожу из комнаты, с удивлением слышу, что Лия следует за мной. Оборачиваюсь. Ты чего? Мнётся, смотрит в пол. Спасибо, господин. Пожалуйста. Но я ещё ничего не сделал. Я думала, вы... меня ему отдадите. Улыбаюсь. Глупости. У меня есть принципы, Лия. Без них я никто. Я понимаю, что ты хотела увидеть героя, раскидывающего злодеев по углам, но поверь мне, такие герои быстро теряют тех, кого любят, а потом и сами дохнут. Уи! Лия закрывает личко руками. Что за... Я что-то сказал не так? Уи! Вот ведь шарик надувной. Подхожу ближе к девушке, кладу руки ей на плечи, смотрюсь в прикрытое личико. «Вы меня любите? Я тоже вас. Ой, первый раз. И...» «Упс. Понял. Немного не так построил фразу, и наивная девочка додумала. Герои быстро теряют тех, кого любят. Блин. Оу, как-то неловко вышло. Она посчитала, что я признался ей в любви, и ответил взаимности до того, как я допёр, в чём дело, и объяснил недоразумение. «Ладно, сейчас расставим все точки над «ё». Лия, я...» Договорить не успеваю. Девушка ловка и непредсказуема, чуть ли не прыгает на меня, обхватив руками шею. Жадно вцепляется мне в губы, не стесняясь, протискивается язычком. Я снова чувствую её приятный и слегка мятный вкус, что в моём представлении не свойственно для средневековых крестьянских дам с чёрными зубами. Лия ухаживает за собой не хуже аристократки. Кстати, я тоже не лыком шит. Чистить зубы умею пальцем. Что ж, моралистом и ханжой меня тяжело назвать. От женской ласки я не всегда отказываюсь. Особенно, когда на тебя так неожиданно бросаются заплаканные, невинные и очень милые рыжие девочки. Клоуш крякает в полубреду, Илья отрывается от меня, хлопает глазками на пунцовом лице. «Ох, и я опять это сделала. Простите, Римус, если бы не сделала. Дедушка всегда говорит, что важно себя ломать. Ой, ой, простите». Похоже, Клоуш пытается из своей невинной внучки сделать брутальную хозяйку таверны. Наверное, это правильно. Таким девочкам тяжело жить в Средневековье. Не в то время и не в том мире Лия родилась. Хотя и на Земле она бы испортилась. Стала бы каким-нибудь айдолом в ТикТоке. Прямо даже как-то жалко её, что ли. Хочется спрятать это невинное создание от злобного мира. И нет, я не влюбился. Дружелюбно улыбаюсь, кладу ладонь на голову девочки и глажу по пышной шевелюре. «Ой!» «Всё будет хорошо, Лия. Побудь с дедушкой». Разворачиваюсь, но опять слышу шаги за спиной. Да что ж такое? Приставучка. Не оборачиваюсь, предупреждаю. «Лия, помнишь, я тебя предупреждал с Курцем, что иногда я становлюсь не очень хорошим человеком. Тебе не стоит видеть, что я сделаю с бандитами. Это испортит тебя». «А меня уже не исправить». Голос девушки позади меня становится увереннее. «Вы сказали, что дедушке нужен покой, и что всё будет хорошо, Римус. Я вам верю, хочу быть с вами. Ой, я уже видела, какой вы человек, и это меня не испугало. Я видела ваш чёрный эфир. Даже Курц испугался, но не я. Пожалуйста, верьте в меня. Я не слабая. Даже если вы скажете, что мне всё равно нужно заняться делами, пока дедушка не придёт в себя. Он всегда говорил, что нужно делать только то, на что можешь повлиять». «Мудрый дедушка. Чуть мудрее, чем я думал». «Как знаешь, Лия, я тебя предупредил. Если хочешь быть со мной, готовься умереть. Устраивает?» Лия поджимает губы, выпрямляется, говорит уверенно, без запинок. «Я не глупая, Римус», — повышает голос. «Я не хочу всю жизнь быть прислугой для мужланов в стреломёте. Возьмите меня с собой. Куда бы вы ни пошли и что бы ни сделали, я готова на всё». Не уверен, что она понимает, о чём говорит. «Молодая, наивная, бесстрашная и влюблённая. Уверена?» «Да». «А если я буду убивать людей?» «Я готова. Люди умирают каждый день». «А если я буду убивать невинных людей?» Пару раз моргает. «Вы так не сделаете. Вы добрый и хороший». «Ага, конечно. Очень добрый», — хмыкаю. «Не, Лия, так не годится. Я задал тебе вопрос. Если я буду убивать невинных, добрых и хороших людей, как ты к этому отнесёшься?» К сожалению, она не понимает, что такое добрые и невинные. Вот, например, солдат, убивший по приказу господина сотни женщин и детей. Он добрый? Ведь он соблюдает законы, подает милостыню, помогает бабушке с тяжёлыми сумками и дедушке с сорняками на грядках. Ходит в церковь, да и вообще душка. Добрый? Я вот не знаю. Как тогда эта наивная девочка определяет, что хорошо, а что плохо? На удивление, я не замечаю сомнений в её глазах. «Я не буду осуждать вас, Римус. Если вы убили невиновного, значит, за что-то. Я буду в это верить, всегда». Вздыхаю. Торн не оценит, что я порчу его племянницу. «Я тебя услышал, Лия. На словах-то ты в себе уверена, я вижу». Лицо Лии светится наивной радостью. «Значит, вы...» Она запинается, потому что я улыбаюсь самой своей зловещей улыбкой. Делаю то самое лицо, которое боялись все мои недоброжелатели. «Пошли, Лия!» — киваю в сторону главного зала, где Торн уже связал бандитов. Я покажу тебе вещи, после которых ты никогда не захочешь со мной связываться».